Юрий Москаленко. Путь одаренного. Крысолов. Книга первая. Часть первая. Пролог. Вереница беженцев растянулась на пару лиг. Очередной караван бедолаг. Что сказать, каждое нашествие серой чумы опустошает южные провинции государств, граничащих с Великой Степью. Вновь, как и сотню лет назад, степные племена объединились в Орду. Великую Орду. Вся эта масса лавиной прошлась по приграничным баронствам, графствам и даже пару герцогств разрушили полностью. Лишь объединенные под знаменами своих правителей войска смогли остановить этот беспредел. Но какой ценой? Это тут вереницы беженцев, а там, в сторону центральных областей степи, нескончаемым потоком идут, еле переставляя ноги, закованные в цепи, а то и просто связанные между собой грубой веревкой, женщины, девушки, юноши и дети, а есть и взрослые мужики. Ремесленники, землепашцы, просто те, кому очень не повезло оказаться на пути охотников за головами. Пленные, будущие рабы, товар, имеющий цену. Но оставим этих богами забытых людей, им уже даже их бывшие государи помочь не в силах. Выкупить рабов возможности нет, а попытаться сделать это, и тогда отряды охотников будут проникать на приграничные земли с одной лишь целью – разбогатеть на рабах, которых вначале надо захватить. Но огромные трофеи набега скоро внесут раскол среди вождей, и вновь, как и сотни лет назад, Великая Орда распадется и погрязнет в кровавой междоусобице. А вот тогда можно будет отыграться на бывших захватчиках, не жалея никого. Ни детей, ни женщин серокожих. Уничтожая орков порой целыми родами и кланами. Но это будет потом, а пока... Детей много. Кто есть кто и откуда, непонятно. Женщины гибнут. Много уродов затесало среди беженцев. Насилуют, убивают, грабят и ведут себя как орки-завоеватели. Два воина состава охраны каравана тихо переговариваются между собой. Да, видел, не далее, как вчера. Девчушка, но с ребенком. Тому, наверное, 6-то лет нет от роду. Урода одного молнии поджарила. Бугай позарился на ее тело. Но она его и приголубила, только одна головешка осталась. И где она? Каравану в герцогство Аниан пристроилась. Но, увы, и ей досталось перед этим. Она сына телом закрывала и, как итог, кинжал в брюхе. Не жилец она, а мальца жалко, видно, благородная. Не обязательно, отмахнулся от собеседника жилистый воин на пегом скакуне. Одаренная просто. Маги у нас в королевстве наперечет. Это тебе не в империи. Там, да, что не маг, то дворянин. У нас насильно магов дворяне к себе привязывают, и первый, кто этим занимается, его величество. Думаю, к добру это не приведет. Итак, большинство одаренных еще в младенческом возрасте в школы империи переправляют, а там и привязывают семейными узами к благородным семьям дворян. Оттого и магов у императоров, что Иви, что Наги, в войсках в достатке. Я не говорю уже о простых целителях. А ведь у нас в королевстве практически на каждых воротах городов артефакты стоят, которых среди толпы будущих магов распознают. А потом хватит несчастных и в школу с принятием клятвы верности. Сложно твертеться. Но этот фокус можно провернуть только с необученным магом и неблагородного сословия. И желательно в его младенчестве или детстве. Да и с дворянами не забалуешь. У этих есть иммунитет на такие действия государственных лиц. Оттого и учатся дети наших аристократов в основном в империях. Это да, в империях свобода, а у нас и в королевствах поменьше таких одаренных ребят маги насильно себе в ученики заставляют вступить. А владетели земель этому потворствуют. Силы тянут недомаги с детей и перегорают обычно юные дарования. Слушай, воин заинтересованно глянул на друга. Пацан-то где этой, раненый? Тот удивленно посмотрел на спутника. «Пацан, а тебе до него какое дело?» – удивленно спросил он. «А подумать?» – усмехнулся более опытный товарищ. Мечник положил руку на эфес кинжала. «Ты меня сейчас что, тупым назвал?» – с угрозой в голосе прорычал он. «Да ты чего?» – пошел на попятную напарник. «Ты же сам сказал, что дамочка из насильника головешку сделала». «Ну и сама при смерти была», – напомнил друг уже спокойным голосом. «Да не суть. С ней уже ничего никому не сделать, даже если выживет и если одаренная или вовсе могиня». Вот последние слова и всколыхнули все в душе его напарника. «Если пацан тоже в нее пошел, а лет ему всего ничего, то...» «То 100 золотых наши!» — рассмеялся его собеседник. «Не получится, уже не получится», — через паузу проговорил молодой воин. «Я ж тебе говорил, что к другому каравану она прибилась». «И че? Отпрашиваемся вперед? Мы на лошадях, быстро догоним. Капитану нашему империал пообещаем, если повезет», — предложил старшой. Этому скряге в любом случае придется платить, а 10 золотых на дороге не валяются. А пацана, если мать умерла, хоть куда кинуть может. Набег закончился. Орки в степи подались, а на дорогах сам видишь, что творится, и без взрослых парню хана. Хорошо, если просто в рабство попадет, а то и к извращенцу какому-нибудь в гости, и пиши пропало. Да и искать мальца сейчас бессмысленно, если, конечно, мать не выжила и быстро не поправилась. Не соглашается молодой. «У меня есть империал», — задумчиво произнес старый мечник. «Но условие. Если срастется с пацаном, этот десяток золотых мой. Тебе 40, мне 60. Лады?» «Лады», — махает рукой парень. «Но капитану платим сразу, а то не отпустит. Мы и так почти у цели, и без нас караван дойдет». Спустя 8 лет после описанных событий. Герцогство Тиру. Старый замок, родственник императора. Семейный совет. Зал заседаний вычурно украшенный лепниной, статуями и дорогими тканями в виде штор. На пуховых подушках восседает старейшина рода и клана, старая герцогиня Виела. В зале присутствует 7 человек и только двое из присутствующих женщины, причем старуха тоже входит в это число. «И вы, идиоты, только спустя 2 года решили провести пробный обряд?» — скрипит противным голосом древняя старейшина. «Ну, как же», — бормочет упитанный молодой человек. «Наследник родился, мы ждали, как положено по кодексу, а я ведь точно уверен был, что бастардов не завел до этого, до официальной женитьбы. Ну, бабушка, в чем я-то виноват?» «В чем виноват, говоришь?» — проскрипела старуха и таким уничтожающим взглядом прошлась по молодому отпрыску старинной фамилии, что он, втянув голову в плечи, всем телом вжался в спинку кресла. «Кто тебя, дурачка, да наумел лишить нашей фамилии свою сноху? Кто посмел меня, при этом не спросив, лишить мою невестку крова и покровительства?» Тишина в зале. «Я жду ответа. Кто?» Неожиданно голос древней старухи обрел небывалую силу, и половина свечей и магических светильников в зале резко потухли. «Она потеряла ребенка», — раздался голос дородного мужчины. «Вашего внуку, сударыня, а сама она выжила». «Выжила, получив кинжал в живот», — напомнила старушенция. «Мой сын был архимагом, погиб, прикрывая отход основных сил войска наместника императора. Один против круга шаманов держался 3 часа. Его замок в результате отката после его смерти от магического истощения в пыль разнесло вместе с прорвавшимися орками. Только по предварительным подсчетам смерть там нашли 1007 серо-зеленых клыкастых тварей». «Мы прекрасно знаем историю, уважаемые. Зачем вы нам про это рассказываете?» Застывший насмешкой на лице произнес толстячок. «Граф, я просто напоминаю, кто был мужем у этой несчастной женщины», произнесла старуха. «Эта несчастная, как вы только что выразились, смогла претендовать на главу нашего рода, по сути, ею не являясь», ответил этот граф. «Сына она потеряла, и ничего больше не связывало ее с нами». «Ты идиот, Рис! Вы выгнали потенциального архимага!» проревела старуха. «Кто из вас может похвастаться уровнем хотя бы магистра магии? Рок? Он артефактор. А девочка — полноценный боевой маг. Она, как она мне недавно отписалась, просто тогда пощадила тебя, дурака, и твоего сынка. Она по-настоящему любила моего сына и хотела просто пережить горе в семье. Но вместо этого столкнулась с агрессией, претензиями и непониманием. Вы, бездари, лишили клан сильнейшего мага. И что теперь?» Тишина, только понурые головы собравшихся. «А я вам скажу. Главенства у вас нет, в клане неразбериха, а та, кто могла бы сейчас объединить клан и возглавить род, несет жизнь вашим врагам. Герцог Бенолье, новый супруг моей девочки, эта пара ждет ребенка. И беременность проходит просто отлично. Он ее обхаживал, окружив заботой все эти годы. Сколько она хранила траур по любимому мужу и ребенку, которого тоже считала погибшим. Но у вас в клане сквозит. Ей, а может, вначале герцогу, шпионы доложили о результатах проведенного вами в прошлом году ритуала наследования и то, что кровь рода моего сына не прервалась. Думаю, на радостях от таких известий она и дала согласие на новый брак. И враждующий с нами клан получил в свои ряды сильнейшего боевого мага современности, кем обязательно станет моя бывшая невестка. Сделай вы обряд в тот момент, когда пришло известие о гибели моего сына, ее мужа и пропаже внука, этой ситуации можно было бы избежать. На выходе мы имеем то, что имеем. Главу избрать не можем, брожения в клане магов и сильных магов в ветви великих императоров нет. А вы, бабушка? Ехидный смешок со стороны старухи. Вот именно, что бабушка. Мне столько лет, что столько не живут даже великие маги. И я не боевой маг. Я магиня жизни, хотя убивать еще не разучилась. А мой наследник непонятно где бегает. Может, даже в рабстве сейчас. И его никто эти годы не искал. Тишина. Все начали между собой переглядываться. «А разве нам надо искать его?» — задал вопрос упитанный граф. Чернявый, лицо и руки холеные, но, видно, с головой не дружит, недалекий по складу ума. Вот и озвучивает вслух то, что никто из собравшихся никогда и ни при каких обстоятельствах произнести вслух при старухе не посмел бы. О его умственных способностях старая герцогиня отлично знала и прекрасно иногда пользовалась этим, когда требовалось узнать настроение высокой аристократии и клана. «Ты вообще-то говоришь о моем внуке, о сыне моего сына, ребенок двух архимагов, как ты думаешь, кем вырастет? Вот видишь, даже ты это понял. Вы и правда хотите подарить моего внука и в потенциале сильного мага своим оппонентам? Вы забыли, к кому в объятия вы кинули мою невестку? Уж поверьте, ищейки герцога Бенолье уже рыщут в тех местах, где невестка потеряла из-за ранения ребенка». «Но 8 лет», — произнесла вторая представительница прекрасного пола. Она и правда была прекрасна. Милый овал лица, большие глаза, тонкие брови, высокий бюст и ухоженные руки. Шатенка. Ну и украшения, как на любой женщине. «Дорогая, парню уже лет 14, а раз живой, то, зная характер невестки, он себя уже проявил». «Но почему именно ее характер?» — никак не угомонится граф. «Милый Марик, мальчик мой, девочки унаследуют характер своих отцов, а вот мальчики, во всяком случае, первенцы, характер своих матерей. Ты на себя погляди. Уж свою племянницу я хорошо помню, ты ее уменьшенная копия. Во всяком случае, можно сделать такой вывод, когда ты свой рот раскрываешь». Смешки за столом. «Теперь, что касается клана», — старушенца обвела властным взглядом собравшихся. «Пока не решится вопрос с наследником, согласно обычаям и закону империи, я провозглашаю себя регеншей. Отводы моей кандидатуры будут?» Все притихли. На лицах страх, а у многих ужас. «Напоминаю некоторым, что даже покушение на законного наследника клана наведет на виновных родовое проклятие. К чему это может привести, вы все знаете из истории нашего клана. Мы потеряли из-за этого права на престол империи, а последствия для виновных были весьма незавидными. Я не запрещаю, я просто напоминаю, к чему это может привести». «А если мать ребенка первой его найдет?» — задал вопрос пожилой брюнет. Прямая спина, плечи расставлены, взгляд прямой. У него единственного при взгляде на старуху не ощущается страха. Чувствуется выправка бравого военного и бесшабашность лихого рубаки. «Не могу предвидеть, но посуди сам, зятек. Наследник клана под воздействием советов матери и отчима. Как думаешь, что они после всего, что с девицей случилось, советовать будут? Чего кривишься? Представил?» Молчание. «Так может тогда», — пропищало создание в расфуфыренном модном прикиде. «Молодой человек. Выглядит немного болезненно на первый взгляд. Некроманты такие физиономии и имеют. Печать магии смерти на них отображают свою звериную сущность». «Ты договаривай, Нестик, что собрался с моим внуком делать?» Слова застыли глыбами льда в горле темного мага. И в мыслях не было. Все же удалось протолкнуть через пересохшее горло дяди-наследника. «Вот и же, а теперь приказ. СБ клана, все силы на поиски. Все непонятное, происходящее в империи, в соседних королевствах, к анализу. Прикинуть, куда мог запропаститься с места пропажи мой внук, хоть теоретически. Судьба иногда выделывает такие пируэты, что просто диву даешься, а потом хоть самые дикие гипотезы без рассмотрения не откидывать. Я разберусь с финансами, налогами, отчислениями в казну и тут же увеличу фонд поиска деньгами многократно. Потому прошу всех, у кого есть недоимки, внести деньги в казну в ближайшие 3 дня. Потом я начну карать провинившихся. А как я умею это делать, вы все знаете. Щадить никого не собираюсь. Пора наводить порядок в родах клана, и этим я обязательно займусь». Герцог Бенолье с радостной улыбкой на лице взирал, как у маленькой кроватки суетится его любимая. Боги, как он завидовал когда-то своему другу. Как любил бывать в гостях в их замке. Как он любил жену своего побратима. Нет, он никогда ни при каких обстоятельствах не желал смерти своему боевому товарищу. И тогда, когда самый молодой архимаг современности принял свой последний бой, его побратим лежал на смертном ложе, весь переломанный, без сознания. Шаманы орков смогли пройти его защиту, разрушив все магические щиты. Почти год восстановления, но он выжил, а вот его друг — нет. Это дружба. Ведь их кланы враждовали уже на протяжении почти 100 лет. Именно его предки являлись инициаторами лишения клана друга права на престол и всему виной убийство наследника, жадными до власти родственниками, и как следствие жуткое посмертное проклятие крови и сильнейшего некроманта сделали свое дело. Тогда от былого могущественного клана осталась лишь бабка и пара внучат. И вот теперь их правнуки кровью подтвердили свое побратимство. а сколько было между собой драк за время учебы в магической школе и в академии. И только на практике, благодаря случаю, когда их подразделение попало под удар огров в далекой провинции Приграничья, они побратались. Тогда они объединили усилия, чтобы сдержать удар шаманов, а в итоге пришлось кровавый обряд единения пройти самостоятельно. И неважно, кто из них тогда предложил это сделать, но они выстояли, и среди их группы потерь не было. Раненых навалом, но чтобы погиб кто-то, от этого боги миловали. А затем она ведь красивая и умна была. А что без рода и племени, так и что, зато могиня каких поискать, и полная сирота к тому же. И ведь уже помолвлены были они, когда он ее впервые увидел. Увидел и потерял покой, может, оттого искал смерть, ища всегда самые опасные места для службы. И когда уже придя в себя после жуткого ранения, узнал, что его побратим погиб, сам узнал, почувствовал, словно части себя самого у него не стало. Он не обрадовался, он долго рыдал у себя в келье. Дошел до того, что лекарь заставил тогда его выпить сильно действующее успокоительное. 3 дня после этого проспал, не вставая с постели. А потом... Его всего скрутило от одной только мысли, что с его любимой могло что-то случиться. И вот что удивительно, именно с этого мгновения он начал стремительно поправляться, и уже через декаду он встал самостоятельно, без чьей-либо помощи на ноги. А еще через 2 недели он уже гнал лошадей своего экипажа в сторону, подвергшихся нашествию Орды, провинции Империи. А его люди уже вовсю прочесывали пограничные земли с единственной целью – найти одну женщину с ребенком, и ведь нашли, только ребенка при ранении не было. Как он был рад, что она жива и, невзирая на все, согласился сопроводить ее в поместье родственников погибшего мужа. Ну и там были у него свои люди, которые обо всем, что происходило в стане древних врагов, докладывали подробно и даже иногда с иллюзиями событий, что происходили в поместье. Эти напыщенные придурки не понимали, что за алмаз, который уже перевоплотился в удивительный бриллиант, попал к ним в руки, но они собирались его выкинуть. И вот тогда опять появился он. Лишенная права даже именоваться фамилией бывшего мужа, не знала, куда и податься. Тем более эти уроды гнобили ее, обвиняя в потере наследника клана. Идиоты, но слава богам, что именно так и произошло, и видит всевидящее око богов, он и палец о палец не ударил, чтобы создать такую ситуацию для любимой. Он просто ждал, и судьба вознаградила его за верность и любовь. 8 лет. 8 лет он ждал согласия на свою любовь. Она все это время жила затворницей в одном из ее замков, который он взял и просто подарил ей. Да, он часто наезжал к ней в гости, но видит Всевышний и поползновений не делал к тому, чтобы силой обладать объектом своих желаний, а потом... Он помнит тот момент очень хорошо. Только что ему сообщили, что сын его любви жив, ритуал крови не обмануть. Его шпионы в стане врагов мгновенно ему доложили о произошедшем событии. И он с этой вестью лично помчался через порталы, через полстраны. В тот момент он в очередной раз инспектировал гарнизоны пограничной стражи Империи. Ах, как она обрадовалась и ожила, эта улыбка, эта сила вспыхнувших радостью глаз. И эти совсем не дружеские обнимашки, последовавшие за этим поцелуй. Он поклялся своей будущей жене, что приложит все силы, чтобы найти ее сына. Конечно, не только для того, чтобы порадовать свою любимую, он это пообещал. Глупо было бы отдавать потенциального архимага врагам. Да и право наследования за ним, а это совсем другие расклады. Главное успеть первым, и он успеет, чего бы ему это ни стоило. И вот теперь, спустя год после пышной свадьбы, и у него первенец, а Мелания 3 дня назад защитила титул архимага боевой магии. Класс огня. Сильнейший маг в этом направлении с сегодняшнего дня декан столичной академии империи. Переплюнула и бывшего, и нынешнего мужа не только в силе, как магиня, но и как ступень в иерархии аристократии империи. Знает он. Многие сейчас кусают локти, что в свое время ничего не предприняли, чтобы помочь, оказавшись в затруднительном положении беженки. «Любимый», — вывел из состояния задумчивости мужа Мила. «Я договорилась с архипастором, он завтра готов провести обряд над Ксави». «Думаешь, все-таки огонь?» — улыбнулся герцог. «Думаю, что не только. Ты посмотри на пол под ее кроваткой». «И что с ним не так?» «Не так?» — рассмеялась любимая. «Да она простой мрамор в гранит превратила». «Магия земли!» — обрадовался он. «И не только. Не знаю как, но наша девочка, несмотря на все мои сдерживающие амулеты, что нацепили на нее в виде украшений в волосах, его еще и пропекла огнем, и теперь, если соберемся тут все перестраивать, не знаю даже, как ты эту глыбу ломать будешь, а главное, чем. Даже гномы за такую работу не возьмутся». «Да уж», — рассмеялся в ответ герцог, «а мы не будем трогать пол, а остальное». И тут вспыхнул огнем навершие детской кроватки. «Ну вот опять пробила защиту. Снимай свой укротитель. Я знаю, ты в последнее время его таскаешь на себе постоянно, желая быстро увеличить объем своего запаса маны». Через полчаса Малая успокоилась и наконец-то заснула. Приглушенный свет спальни, разгоряченные тела, любовь и нежность разлиты огромными порциями по всему помещению. Отдых и передышка, и впереди опять расставание. «Ты по Картрену ничего не узнал?» Лежа на плече любимого мужа, прижавшись к его боку обнаженной грудью, спрашивает красавица. «Ищут, но пока даже зацепок никаких нет. Ты же помнишь те дни?» «Я-то помню», — поёрзала у него на плече любимая. «Но я не помню, что было везде. У меня своя война была. Мне надо было выжить после ранения. Я тебе очень благодарна, что твои люди нашли меня, когда я уже сама ни на что не надеялась. Спасибо, что вообще вспомнила обо мне и начала искать». И так его поцеловала, что о продолжении беседы можно было забыть на некоторое время. И опять передышка в любовной гонке. «Так вот, на тот момент все ожидали продолжения нашествия, или просто некоторые рода Орды сами на свой риск на города нападали, хотя само нашествие избавило темп. И вроде как основная часть сил орков повернула своих волков обратно, в сторону степей. Выжив, приграничный город собирались. Как там его?» «Дерви, герцогство Аниан». «Во-во, мы его перерыли, даже гильдию воров напрягли, но ничего. Но в то время в городе ожидалось нападение одного из родов орков, а потому многие жители на кораблях переправились в сторону королевства Инред». «Это через все море Хаш?» – удивилась Мила. «Да, но не все корабли достигли королевства. Сезон штормов в это время года на море, а с богами не поспоришь». «Да, это так», – печальным голосом согласилась с мужем красавица. «А потому многие корабли разбросало по побережью, и до Инред много корабелов не добралось. Но, слава богам, вроде как о затонувших кораблях с беженцами никто и не слышал. А теперь представь, сколько в Приморье городов, и не обязательно это должны быть морские порты». Женщина уткнулась любимому под мышку и захлюпала носом. «Но мы ищем, я просто хочу тебе сказать о том, как много вариантов есть, куда могло забросить твоего сына. И ведь не факт, что после морского путешествия он остался именно в морском городе. Его хоть куда в мире забросить могло, а если он не свободный, то и подавно». Вздох. «Да понимаю я все, но уже 9 лет прошло с того момента, ему сейчас уже должно быть 15 лет. А это уже почти сформировавшийся мужчина, и магические способности, как ни крути, просто обязаны были бы его засветить. Надо искать помощников магов, если и правда его в королевство Лиги занесло. Их судьба там незавидна. Есть у меня, конечно, надежда на то, что за это время он не потерял блокиратор. Его Мишась ему дал, но на это мало надежды, особенно если он в неволе». «Ищем, любимая, ищем. Но, как и говорил, пока ничего. Куда его судьба закинула? Ну, раз жив, значит, есть шанс найти мне сына-побратима. Вопрос в том, как его обнаружить». «Ты про то, как его идентифицировать, как моего сына?» «Именно. Сама подумай. По королевствам и в империях куча беспризорников его возраста, и, может быть, даже с магическими способностями в зачатке. Как определить, что этот парень именно твой сын?» Помолчали. «Может, поисковик на крови?» – тихо предложила леди. «Магия крови. Кто рискнет делать такой артефакт? И деньги тут, заметь, не играют значения. На это надо иметь разрешение лично от понтифика, не меньше. А он никогда такого разрешения не даст, если, конечно, об этом его не попросит сам». «К императору не пойду», – сказала, как отрезала любимая. «Я попрошу», – согласился супруг. «Есть кого, да и плата за услугу, что я кое-кому оказал соответствующая». «Попробуй, хороший мой, а я тебе сыночка еще рожу». «А вот над этим мы сейчас с тобой и поработаем. Иди ко мне, котенок мой». «И что у нас в Славии?» — задал вопрос сильным голосом пожилой мужчина в накидке типа церковной рясы. «Спокойно, владыка, потрясений нет. Торговля процветает. Вот только позиции нашей церкви никак не получается укрепить. Не поддаются учению местные жители. Как я раньше говорил, свет можно насадить только мечом и каленым железом». Сидя, отвесил поклон хозяину апартаментов докладчик. «Странный человек. В светской одежде и в колыбели церкви, причем не где-нибудь, а у главного инквизитора в гостях. Келья просторная, совершенно пуста. Ни тебе стеллажей книг, рек знаний, просвещения. Ни тебе разукрашенных цветных стекол в окнах. И даже мебель грубо сколочена, а ее в этом помещении по минимуму. Стол и два табурета на трех ножках. Но еще удивительнее – это наличие оружия у гостя, ведь не отобрали на входе». «Это крайний путь просвещения, замешанный на большой крови. А у нас и так немного последователей, и нет статуса основного религиозного канона. Император прислушивается, этого не отнять. Но и большего, как мы не пытаемся привлечь аристократов, увы, не получается. Основные кланы и рода Первой империи смотрят с опаской в нашу сторону. И всему виной знание истории, как ее в нынешнее время трактуют и преподают в высших учебных заведениях Старого мира. Ну и, конечно, наличие массы других религиозных конфессий. На меч и каленое железо у нас в данный момент нет ни сил, ни средств, как финансовых, так и людских, а главное магических. Жрецы вырождаются, нам нечего противопоставить магам, и это меня очень печалит». «Но магов крови удалось загнать в подполье», — не соглашается собеседник владыки. Ну а толку-то что? Они были самыми разобщенными всей братьей повелителей стихий, и то не везде мы их смогли прищемить, ты сам об этом прекрасно знаешь. Есть королевство, где те исчадия ада отлично себя чувствуют. Но есть один плюс. Они все разобщены и мстить нам не могут. Пытались нам мстить единицы, но это несущественно. Так, небольшие укусы. Но весьма болезненный, вздохнул посетитель. Да, болезненный. Ты о верховном жреце Инквизиции, скривился архиепископ. О нем, о ком же еще? Да, он был единственным равным по мощи боевому архимагу, и того не уберегли. Владыка церкви Святой Длани покачал седой головой. Ладно, о грустных воспоминаниях. Что у нас по остальным игрокам в политике? Гость неопределенно пожал плечами. Все как обычно. Какие-то союзы создаются, какие-то распадаются. Но центры силы, как всегда, вьются около двух империй. Ничего не меняется. Меняются только союзники и бывшие союзники, перешедшие в ранг врагов или противников. Больших войн нет, только вялотекущие конфликты искусно поддерживаются теми же империями вливанием денег, ну и отправкой определенного количества наемников. В Великой Степи разлад. Орда еще не скоро вновь поднимет свое кровавое знамя. Претендентов на звание Великого Кормчего хватает, как обычно, и оттуда торчат уши либо ушастых, либо гербы и герцогов противоборствующих империй. Что по нелюдям? Как они себя ведут в это опасное время? Все так же забились в свои вотчины и носа не показывают в большинстве своем. Я сейчас не имею в виду орков с гоблинами, — задал вопрос первосвященник. Отнюдь, — вздохнул собеседник, и впервые за все время разговора решил промочить пересохшее горло. Ни пива, ни вина в этом заведении не предлагали. Ни сладкий морс, он довольно неплохо освежающий. Сделав пару глотков, он продолжил. Эльфы активизировали свои контакты многократно. И это ведь затворники, каких поискать. Князья грызутся за власть. Великий князь готов уступить трон. Он устал. Ему столько лет, что столько не живут. Наследников много, конкретики мало. За всю жизнь у него было 15 жен, и теперь от каждой ветви фамилии свой наследник. Но междоусобицы не будет, совет не позволит. «И как тогда они определятся?» – удивился владыка. «Как? Легко и просто. Турнир среди претендентов, причем впервые. В нем примут участие девушки». «Девушки? Скажешь, что же они все старше меня, едва ли не в два раза, а то и в три». «Увы, для перворожденных это не возраст», – вздохнул с явным сожалением в голосе гость. «В этом ты прав, как никогда». «Пауза. Турнир, говоришь?» «Турнир», – кивнул головой докладчик. «Совет старейший на князья проследят, чтобы все было максимально честно». Магией ты уложишь противника, подстрелишь стрелой или посечешь мечом, мало кого волнует. Главное победить. Если ты имеешь какие-нибудь артефакты, то они должны быть изготовлены тобой лично, как и все остальное оружие. На подготовку год. Князь согласился потерпеть. Но реально сейчас у светлых все решает совет князей и старейшины, и что самое смешное, как-то умудряются договариваться между собой. А что дроу? Они так просто наблюдают, что происходит у их вечных недругов? «Эй, правильно выразить, отче, недругов, а не врагов», — усмехнулся гость. «Плетут, как всегда, свои интриги. Воруют в священном лесу зерна великих деревьев. Но, увы, так и не могут взрастить саженцы. В пещеры к ним не пробиться, так что узнать, что непосредственно творится у них в отчинах, невозможно. В плен они не сдаются, а кто попадет в бессознательном состоянии, те просто молчат, невзирая на любые пытки. Все как обычно». «А что, коротышки?» — улыбнулся церковный владыка. «Как и дроу. Недолюбливают всех, а не только ушастых. К себе в подгорное королевство никого не пускают, но и сами в большой мир не спешат выходить. Только для торговли. Ничего нового. У них постоянная война с кланами горных орков. Вот кто доставляет коротышкам основные неприятности». «А эти что?» – поинтересовался владыка. «Как и всегда. Живут грабежом, причем от них достается даже ограм и старшим братьям, степным оркам. Для них авторитетов не существует. И это хорошо». «Да, это хорошо», — улыбается священник. «Наши жрецы имеют среди них вес». «И кроме того, они верны слову, а поэтому являются отличными наемниками», — напомнил собеседник. «А теперь давай, выкладывай, с чем ты в этот раз ко мне нагрянул. Без причины, веской причины, ты не очень-то балуешь меня своими визитами». «Прав ты, старый», — усмехнулся гость. «Всегда ты прав, а теперь к главному. Герцог Бенолье просит разрешения изготовить вашими мастерами артефакт по поиску человека по крови». «Ого!» – изумился новость первосвященник. «И кого собирается таким способом искать, герцог?» Проситель, вернее, посредник, только усмехнулся в ответ. «Ты не поверишь. Первенца своей супруги». «Не понял». «Его супруга, бывшая жена погибшего наследника герцогов Бранских, Миха Притопного, архимага, погибшего в момент противоборства с целым кругом шаманов Орды Орков. От отката после его гибели, по моим данным, под руинами крепости его Лена упокоились 13 тысяч орков. Официальные власти занизили количество по своим каким-то причинам. Род герцога числит у себя в предках великих императоров. Посчитали, что чревато слишком идеализировать герцога-архимага, тем более сама императорская фамилия в данный момент наличием сильных магов похвастаться не может. Интересно, а эта мамаша, она не та ли, что сейчас в столичной академии факультет боевой магии возглавила, а будучи беременной и вовсе звание архимага получила? Она, ваше Преосвященство. Вот так расклад, протянул владыка и надолго задумался. Все время, пока он молчал, гость смаковал энергетический напиток, который умели варить только в аббатстве Вен, в стенах которого он сейчас и находился. «Будем последовательны в своих решениях», — наконец-то произнес владыка. «Я так и думал, что ты откажешь», — усмехнулся старый друг. «И тебя это нисколечко не смущает?» «Абсолютно. Меня просили только попробовать решить вопрос с изготовлением артефакта. Я попробовал, не получилось. Ведь все знают, какую принципиальную позицию ты занимаешь по отношению к магии крови. И даже сам император не раз в этом убеждался». «Но герцога это все равно не остановит», — усмехнулся главный священник. «Не остановит. Ради жены он пойдет на все. Но чтобы неофициально решить вопрос с поисковым артефактом, для этого надо совершить путешествие, например, в королевстве Ветер. Для изготовления самого артефакта потребуется от года до 3 лет, не меньше. И у нас появится огромная фора во времени». «У нас?» — легкая улыбка коснулась губ владыки. «У нас!» — кивнул гость. «Император тоже заинтересован, чтобы малец, хотя это уже и не малец вовсе, а 15-летний парень, который, может быть, уже и забыл своих родителей, стал бы обязан обустройству в жизни именно ему, императору. А кем он станет потом, боевым жрецом вашей церкви или архимагом боевой магии, уже несущественно. А правильную партию для семейных уз ему подберут. И не забываем, что он единственный наследник одной из ветвей императоров, пускай в прошлом и потерявших права на трон. Но это уже несущественно. А раз и мамания этого отпрыска на данный момент весьма неплохо устроилась, то и влияние на клан герцога Беланье только усилится со стороны императора, а эти Беланье еще те строптивцы. Везде мы в плюсах. Сын архимагов по определению может стать сильнейшим магом, если повезет, конечно. Но скажи мне, Курье, а как давно пропал парень? Вздох со стороны герцога, главы тайного сыска империи. 9 лет назад пропал, 6-летним мальчишкой, во времена Великой Орды, когда погиб его отец, защищая отчий дом и отход войск наместника. На мать напали насильники. Она магией половину поубивала, но, защищая сына, получила от нападавших удар в живот кинжалом. Мальчик, видя, что мать почти погибла, послушался ее крика. Она кричала ему «беги», и он побежал. Вот до сих пор никто его найти не может, а ведь ищут родственнички, как новый, так и старый, но пока все бестолку. «Получается, его посчитали погибшим?» — задал вопрос священник. «Да». «А как узнали, что он жив?» «Постой, не отвечай, дай угадаю. Его родственники по линии отца провели обряд крови по установлению наследования. Что-то слышал, что у Бранских наследник родился, а папаню артефакт рода не признал». «Да, так и есть. Новорожденный артефакт тоже не признал, указав, что наследник у главы клана уже давно есть. Вот и завертелось». «Вот же, и не бояться ведь ничего». «А что ты Бранским предъявишь? Магию крови? Да они тебя пошлют со всей твоей инквизиции и будут в своем праве. Нет у тебя сейчас силы. Нет, и ты это знаешь». Патриарх церкви, соглашаясь с герцогом, кивнул. «Знаю, а потому соглашаюсь с тобой. Герцогу ответишь отказом. Про кровь матери, что приготовили для изготовления артефакта, скажешь, что вылил, а сами поисковики будут готовы через месяц. Приедешь за ними лично». «За ними?» — удивленно спросил герцог, правда, это удивление было скорее наигранным. «Именно. Я со своей стороны тоже поиск организую. Боевые жрецы, сильные жрецы нашей церкви, ой, как сейчас нужны». «Идет. Хватаем его и к стенке. Смотри, только не зашиби мальца. Нам от него нужно согласие на работу только на нас. Если сильно помнем, то и барыша в ближайшее время не увидим». Раннее утро. Даже скорее еще ночь. Небо на востоке только немного посерело. Скоро восход, но в переулках второй оборонной еще полная темень. 2 плечистых мордоворота стоят в закутке между заборами. Ночные щипачи из воровской гильдии портового города Хит. «Малой-то малой, а уже 3-й год крыс таскает», — напомнил мужичок, что росточком поменьше. «Таскает, но неправильно таскает», — не согласился второй бугай. «Мясо скидывают в таверну Киру». «Но по одному серебряному», — напомнил недомерок. «А надо по серебряному пятаку. Все знают наши цены». «Да кто ему такие деньги платить будет, косой?» «Дурак ты, Берий, ему не заплатят, а нам — да. Только у нас крысиного мяса нет, да и про шкуры не забывай. Они тоже приличных денег стоят, а если на магов выйти, то и требуха нехил пойдет. А этот все на выброс, и тушку крысятины всегда без ляжки приносит. Говорят, сам где-то там у себя готовит», — разъясняет ему косой. «Главное, что приносит, и почти каждое утро. Вот и сейчас тащит. Пыхтит, но тащит». Ты бы тоже пыхтел, если бы груз равнялся весу твоего тела, а то и больше. Ты сам видел когда-нибудь этих крыс вживую?» «Нет», — удивленно отвечает Берий. «Но, судя по количеству мяса, это, наверное, здоровое создание». «Не то слово, да и агрессивные они», — стал рассказывать Бугай. «Я по молодости, еще до того, как на старого Марка работать начал, пытался в подземельях денег заработать на крысах. Но мне одного раза казалось достаточно, а было мне тогда лет 15. И был я в плечах лишь немногим меньше, чем теперь, но этого опыта мне на всю жизнь хватило. Моего напарника этой бестии живьем при мне съели. Я успел запрыгнуть со страха на какой-то карниз, а потом, после всего этого ужаса, только через 2 дня вылез наружу. И то благодаря тому, что очередные чудики на охоту за крысами пришли. Так как их было очень много, то они спугнули стороживших меня тварей. 2 суток ужаса. И теперь я в подземелье. Больше ни ногой». «Ну тогда, как же этот-то их мочит?» Бугай пожал плечами. «Маленький, ловкий, может, еще что. Не суть. Главное, в потенциале большие деньги со временем можно на нем заработать. Он же, балбес, в холостую, по сути, работает». «Так может, тогда не на гоп-стоп его ставить, а поговорить, пригласить, просто предложить свою помощь, деньги на троих и все дела? А так спрячется в подземелье и ни нашим, ни вашим, а все время стеречь мы его не в состоянии», — предложил более умный бандит. «Может, ты и прав, но вначале постращаем, и хватит базарить, вон уже его фигура груженая появилась. А так ты прав, сперва прижмем, потом поговорим, быстрее согласиться». Как и планировали, уставший путник с грузом на нападение среагировать просто не успевал. «Пацаненок, как есть, 8-9 лет, не больше, тщедушный, в чем только душа держится. Босонок, в обносках, правда, что-то на веревке или на поясе у него висит. Так, одной рукой за шкирку и держит косой свое новое приобретение. Жаль, рабского ошейника не достать, а так бы, ух, и делиться деньгами не надо». «Ты чего, косой?» — хрипит жертва. В глазах злость пылает, даже легаться пытается, ну а удара спиной об забор хватило, чтобы утих. «Теперь слушай меня. С этого дня ты работаешь только на нас, но и зарабатывать денег будешь в разы больше». «Как это?» — пропищал полузадушный пацан. Темные космы, в пучок на завязку, сведены на затылке. Ручками о руку косого схватился, пытаясь хоть как-то ослабить схватку бугая. «Просто. Мясо ты за бесценок отдаешь и являешься основным поставщиком свежатины. Ты берешь всего серебряный за тушку, а по городу средняя цена за такой эксклюзив — пятак не меньше. А в верхних кварталах города и того больше». «Но Кир больше не заплатит», — еле слышно пыхтит пацаненок. «Этот же дяра не заплатит, пока ты ему носишь. А вот в таверне Митяя хозяин сменился. Там теперь хозяйка, жена его. Митяй 2-го дня как окочурился». «Перепил», — хохотнул рядом Берий. «Да, с вином перебрал. И теперь красавица Мики там заправляет. И неплохо это у нее получается. А чтобы привлечь еще больше посетителей, на экзотику перейти хочет. Да взять ей мясо негде. И таверна у нее посолиднее, господа часто выбирают эту гостиницу. Там в верхних номерах даже купаться можно. Горячая вода есть и клозет отдельный, и чистый, и не пахнет дерьмом, как на улице. Но стоимость не маленькая за такое удовольствие. За день с ночью берут не меньше 5 серебром, а это реально очень много. На 2-м этаже, где все просто оборудовано, 5 медью за ночь. И это с ужином и завтраком. Во как! А ты, балбес, мясо за даром сдаешь. Шкурт куда деваешь, балбес?» «Так выхидываю», — еле шевелит языком придушенный громилой маленький пацан. «Идиот! Они тоже денег стоят». «Так куда?» — опять этот писк. Бугай понял, что сопротивляться пацан уже не сможет и так еле дышит. Отпустил его, и тут кулем свалился на землю обоим грабителям под ноги. «На базаре. Теремок у южной части храма всех святых стоит, знаешь?» «Угу», — раздалось снизу. «Сапожник там одноногий обитает. Дедом Керимом зовут. Так вот, в прошлом он тут весь город держал, но мало кто об этом теперь знает. Правой рукой у старого Макса был. Но ранение. Теперь вот сапожником заделался. Но его боятся тронуть, а потому его дело его же и кормит, и никому он за свой ларек не платит. Шкуру он скупает, я это точно знаю. В зависимости от выделки, от 4 серебряных до червонца платит. Делится со своим подельником Вейсом, он в торговых рядах пошивочную мастерскую содержит. Тот еще жук. По молодости, говорит, отличным медвежатником был. Ему замок даже от коротышек сломать, что тебе подтереться, понял?» «Остальное?» — пришел вопрос снизу. «Эх ты, тьма, а маги на что? Требуха на разные эликсиры идет. Не скажу за обитателей верхней части города, там расценки в разы больше. Но наш местный скулап, он же артефакторщик, за любую требуху этих созданий подземелий меньше золотого не предлагает. Сечешь какие-то деньги, идиот, теряешь. Вот и посчитай. 5 за мясо, минимум 5 за саму шкуру, уже 10. Плюс 100 серебряных за требуху, но с ней какие-то сложности. Надо уметь ее еще добыть, а главное разделать. Но это ничего, научишься. Заставим. И посчитай, если умеешь, конечно, минимум тебе 10 серебром достанется вместо теперешнего твоего заработка. Усек?» «Понял». «А чтобы лучше дошло, будешь артачиться, получишь украшение на шею в виде рабского ошейника. а с ним долго не живут. И мне мясо вместо исполнителя не нужно. Крысы тогда тебя быстро схарчат, и косточек твоих не найдешь. Хорошо себя будешь вести, мы другие варианты заработка подскажем. Есть мысли. И цены на твои услуги приличные. Но вначале по крысам бизнес настроим. Ты добываешь, я сбытом руковожу. Всем хорошо. И про ошейник не забывай. С угрозой в голосе произнес Бугай. Я про это никогда не забуду. Пришел снизу ответ голосом, полным ненависти. И вдруг... В сумерках по глазам нападавших резко ударила яркая вспышка, лишив на продолжительное время обоих грабителей возможности хоть что-то различать, словно ослепли они. Вдруг рядом раздался вскрик, и этот до боли знакомый бандитам звук разрываемой плоти, когда остро наточенный лезвие рвет участок тела, направленный уверенной сильной рукой. Но силы придавала ненависть. Косой на удачу силой махнул рукой, но походу попал в и так заваливающееся тело напарника. «Гаденыш, да я тебя на лоскуты пор...» Вот только договорить свою угрозу он уже не мог. Сильная боль в грудине и, как итог, из его горла вырвался нечленораздельный вскрик и резко накатила слабость. Ноги подкосились, и он почувствовал, что пробивший ему грудину тонкий острый клинок выдернут из его раны. А потом чмокающий звук и стон рядом лежащего тела старого друга и помощника. Затем детский голос тихо прошептал рядом. «Покойся с миром, говнюк!» И острое жало клинка ударило его в правый глаз. Свет померк, и наступила тьма.